Глава 9. Орден Светлоликого. До земель Кровавой Королевы мы добрались очень быстро. Кошмару, сидящим на нем Таурасом, практически не требовался отдых, впрочем, как и мне. Расстояние, которое у кавалерии заняло бы дней 6-7, мы преодолели всего за 2-3. По дороге иногда натыкались на патрули вампиров, но, как правило, это не сильно нас задерживало. Рядовые вампиры обычно не превышали 60-70 уровней и не смогли оказать нам серьезного сопротивления. Когда же мы попали в земли Тайлы, то все стало еще легче. Магия разума не оказывала нам никакого вреда, а большая часть вампиров здесь специализировались именно на ней. В армии Кровавой Королевы были в основном маги, воинов среди патрулей было немного, да и, признаться, их боевые качества в обращении с оружием ближнего боя были не ахти какими. Первое более-менее серьезное сопротивление мы встретили, когда нам пришлось проходить одну из застав. Можно было, конечно, ее обойти, но я решил, что лишний опыт нам не помешает, поэтому принял решение атаковать в лоб. «Ты останешься здесь», — приказал я коню. «Так, Таурас, ты готов?» «Всегда готов», — бойко ответил призрак. «Хорошо, сейчас я сделаю небольшие приготовления, и можем выступать». Прежде чем атаковать заставу, я решил по возможности увешаться всеми существующими у меня усиливающими заклинаниями. Хотелось проверить свою силу при максимальном обвесе, так сказать. Первым я наколдовал доспех мертвого рыцаря. Потом, поняв, что конкретно ступил, пришлось отменить это заклинание. Дело в том, что как только я надевал этот доспех, сразу же терял способность кастовать заклинания других стихий, кроме смерти. Так, понятно, это заклинание нужно произносить последним. Открыв заклинание стихии воздуха, я начал искать те, которые могли меня усилить. Помощь ветров уже висела на мне, но я видел там и другие. Так, смотрим. Воздушный резак. Баф, который кастуется на оружие. Благодаря ему каждые 10 секунд при резком взмахе оружием в сторону врага в цель вылетает невидимый диск, радиус которого зависит от ступени посвящения в магии воздуха, а также интеллекта, скастовавшего данный баф. Этот диск обладает невероятной остротой и способен наносить сильные режущие повреждения на основе элемента воздуха. Обладая большим количеством интеллекта и высокой ступенью посвящения в магии воздуха, этот диск может резать латные доспехи, как горячий нож масла. Полезная штука. Идем дальше. Щит ветра. Увеличивает сопротивление стихии ветра на 10%, а также отбрасывает сильной волной воздуха тех, кто решает атаковать того, на ком висит это заклинание. Заклинание может оказаться довольно полезным, поэтому тоже на себя накинул. Полистав дальше, не нашел больше ничего подходящего и остановился пока только на этих двух. В итоге полный прокаст выглядел следующим образом. Помощь ветров обновил, воздушный резак, щит ветра, доспех мертвого рыцаря и последним лег щит смерти. Когда все приготовления были закончены, я почувствовал себя увереннее. «Выдвигаемся», — приказал призраку, и мы направились к заставе. Здесь уже ждали, видимо, им удалось обнаружить нас ранее, поэтому встретили арбалетными болтами, стрелами и магией. Стрелы меня не особо волновали, ибо я мог в любой момент принять призрачную форму, а вот словить огненный шар очень не хотелось. Делаю призрачный рывок, затем еще один, и влетаю на стену с помощью порыва ветра. Поток ветра, в который я превратился, оказался настолько сильным, что двух вампиров, что стояли в точке, куда я переместился, просто-напросто сбросило вниз со стены. Отлично. Вслед за мной появился и оживший доспех. Удар топором по дуге, и сразу два разрубленных напополам тела вампира падают замертво. Спустя 2 минуты на стене не осталось ни одного кровососа. «Вниз за остальными! Ты иди справа, я пойду слева!» Дал я указание призраку и с помощью рывка переместился на внутренний двор. Приняв призрачную форму, чтобы быстрее перемещаться, устремился в одну из башен. Вдруг резкая боль пронзила мою спину. Я посмотрел в логи и увидел строчку. Получен урон 1200 единиц, святое копье. Альканор призрачный вихрь, 1100 хитпоинтов из 2300. Боль была просто невыносимой. Казалось, что меня выжигают изнутри. Какого черта? Вампиры же не могут использовать магию света. Я резко повернулся и увидел торчащее в спине копье, сотканное из света, а также молодого мужчину, одетого в легкие кожаные доспехи. Его лицо скрывала маска, выполненная в форме головы льва. А вооружен он коротким мечом в одной руке и кадилом в другой. Что? Кто в здравом уме будет им драться? Клавдий, боевой инквизитор Ордена Светлоликого, 90 уровень. Я думал, он начнёт со мной долгий разговор о том, что я мерзкая тварь тьмы, и что его долг прикончить меня любой ценой, но вместо пафосных речей он просто меня атаковал. Боевой инквизитор резко сорвался с места, а в следующее мгновение оказался возле меня и атаковал мечом. Я выставил блок, но пропустил удар кадилом, который он ударил как кистенем. Получен урон 235 единиц, освещенное кадило. Альканор, призрачный вихрь, 865 хитпоинтов из 2400. Понятно, видимо, тоже какой-то рывок. Ну, теперь моя очередь. Использую призрачный рывок за его спину, а потом резко обратно. Он только начал поворачиваться, когда мой серп втыкается ему в грудь. Ни единого звука. Он что, не чувствует боли? На всякий случай разрываю дистанцию и резко взмахиваю оружием в его сторону, выпуская воздушный диск. Инквизитор использует какое-то заклинание, и внутренний двор озаряется яркой вспышкой света. Я закрываю глаза и через секунду чувствую сильную боль в грудной клетке. Получен урон 600 единиц, святое копье. Альканор, призрачный вихрь, 865 хитпоинтов из 2300. Получен урон 300 единиц, святое копье. Альканор, призрачный вихрь, 700 хитпоинтов из 1000. Нескольких секунд мне хватает понять, что часть урона была погашена ШЖС. Интересно. Не знал, что такое возможно. Так, с этим разберусь потом. Сейчас главное справиться с этим инквизитором. Делаю шаг в его направлении и применяю порыв ветра. Сбиваю Клавдия с ног, и пока он поднимается, начинаю кастовать заклинание Лики Смерти. До конца произнести не успеваю. Приходится довольствоваться только двумя черепками. Использую оба на хил себя и восстанавливаю 600 здоровья. Инквизитор снова использует свой рывок и атакует меня. Нет, друг. В этот раз твой номер не пройдет. Уклоняясь от удара мечом, блокирую кадила, использую призрачный рывок и втыкаю оба серпа в его спину. Отпускаю рукояти оружия, и пока он разворачивается, начинаю кастовать старение. Воин пытается ударить меня кадилом, но я ухожу в сторону и, схватив за шею, поднимаю его тело вверх. Его хиты начинают уменьшаться, но как-то уж больно слабо. Набираю в легкий воздух и подкрепляю старение призрачной капеллой. Инквизитор бросает оружие и пытается закрыть уши руками, но это его не спасает. Проходит несколько секунд, и я бросаю его иссушённое мертвое тело на землю. Получен опыт 22 тысячи единиц. Сильный собака попался. Вопрос только в том, что боевой инквизитор Ордена Светлоликого делал в заставе, где живут кровососы. Недолго думая, решаю обыскать тело. Освещённое кадило Светлоликого. Ценность редкая. Характеристики. Урон от 30 до 50. Плюс модификатор интеллекта, 0,5. Сила плюс 15, интеллект плюс 20. Эффективность магии света повышена на 15%. Оружие наносит двойной урон нежити. Борец с тьмой, меч. Ценности редкая, характеристики. Урон от 30 до 40, плюс модификатор ловкости 1. Сила плюс 10, ловкость плюс 15, интеллект плюс 15. Шанс при попадании по нежити вызвать слепоту, игнорируя иммунитет и защиту к ней. Оружие наносит двойной урон нежити. Приказ Ордена Светоликого. Да, ничего, такой парнишка был. По экипировке и классу видно, что заточен на борьбу с такими, как я. Но тогда остается вопрос, что он делал среди вампиров? Может, в приказе что-то по этому поводу сказано? Интересно. В приказе говорилось о том, что Орден Светоликого решил разведать обстановку в этих землях, ибо у НПСов был свободный доступ в чертоги, в отличие от иномирцев, вроде меня и Алин. Также в приказе было сказано, что вампиры не будут проблемой. Ну офигеть теперь. Боевой инквизитор якшается с кровососами. Может, здесь и кошки с собаками дружат? Ладно, с этим разберусь потом. Сейчас главное очистить заставу от прочих кровососов. Но сначала неплохо было бы подлечиться. Я воспользовался ликами смерти и восстановил себе здоровье, после чего продолжил свой рейд по истреблению вампиров. Последние, кстати, умом особым не блистали и решили забаррикадироваться в одной из башен. Ага, против призрака. Это прям самый лучший план. В общем, единственным, кто оказал хоть какое-то сопротивление, был комендант заставы. Этот клыкастый парень был 80-го уровня и умело обращался с мечом, но его это все равно не спасло от мощнейшего удара топора Таураса, которому не только сломал его оружие, но и спокойно разрубил вампира на две половинки. Силу этого призрака очень много. Есть подходящие для тебя доспехи? У меня не было времени обыскивать трупы. Единственное, кого я смотрел, был как раз этот комендант. Но в нем ничего ценного не оказалось. «Нет, эти кровососы носили либо легкую, либо среднюю кожаную броню». Призрак сплюнул на пол эктоплазмой. Тогда не будем здесь задерживаться. В путь. Покинув заставу и выйдя на дорогу, я свистнул, подзывая кошмара к себе. Устроив коню угощение в виде подпитки его маной, мы отправились дальше. «Таурас, а ты знаешь такую организацию, которая называется Орден Светлоликого?» — спросила призрака по дороге к замку Тайлы. «Знаю, разумеется. Этот орден стоит на защите порядка и равновесия». «Понятно, значит, не ошибся. Это какие-то фанатики». Я решил озвучить живому доспеху свои мысли по этому поводу, но мои предположения оказались неверны. «Ты не прав. Орден Светлоликого никакие не фанатики. Среди их адептов можно встретить разных людей и нелюдей, в том числе и занимающихся темной магией типа тьмы или смерти». «Что, и даже некроманта среди них можно увидеть?» «Ну да, не вижу в этом ничего странного. Сама по себе ведь магия не добрая и не злая, она нейтральная. С помощью магии света можно лечить и заживлять раны, но также можно и сжигать города, убивать и причинять людям боль. Не в магии дело, а в том, кто и как ей распоряжается». «Нифига себе он задвинул. Надо бы пересмотреть свое мнение о призраке относительно его умственных способностей. Я-то думал, он просто рубака воин, а тут...» В общем, живой доспех меня приятно удивил. «И чем же этот орден тогда занимается? Раз это не фанатики, стремящиеся повсюду и всем навязать свою веру и религию, то было интересно узнать, чем эти ребята занимаются». «Сохранение мирового баланса», — какое-то время подумав, ответил призрак. «Орден Светлоликого следит за тем, чтобы общие законы Элькора не нарушались». Но теперь хотя бы стало понятно, почему они здесь. По сути, я прямое нарушение этих самых законов. Именно меня они должны устранить. Интересно, разработчики мира специально создавали этот орден для подобных целей? Получалось, что эти ребята что-то типа дебаггеров, в то время как я не что иное, как баг. Да уж, становится все интереснее и интереснее. Нападать на замок Кровавой Королевы в лоб я все же не решился. Ее цитадель не какая-нибудь застава, которую можно взять нахрапом. Наверняка здесь полным-полно вампиров разной силы. Плюс не факт, что все из них будут такими же слабыми, как нам попадались до этого. Да, специализация Тайлы очень удобная для нас. На нежить практически не действует ментальная магия. А иллюзии, не думаю, что сильно навредят как мне, так и Таурасу. Но с ней нельзя было не считаться. Мало ли чем она еще владеет, помимо своей магии. Также были некоторые опасения, что в замке могут присутствовать члены Ордена Светлоликого. А эти ребята довольно сильны, как я уже успел выяснить. Поэтому, прежде чем нападать, я решил поиграть в некроманта, а заодно и призывателя. Первым делом еще разок пробежался по заклинаниям воздуха в поисках призывов. Всего их оказалось два. Призыв малого элементального воздуха и призыв Айрлинга. Причем второй призыв не боевой, а скорее для разведки. Как оказалось, Айрлинг — это элементальное существо, сотканное из воздушной энергии и имеющее форму птицы. Синхронизируясь с ним, заклинатель мог отправить это существо на разведку. При этом можно было смотреть на местность с высоты птичьего полета глазами Айрлинга. Его решил призвать последним, поэтому скастовал сначала призыв малого элементального воздуха. Призванное существо выглядело как вихрь, который решил принять человеческую форму. Это заклинание было 4 СП, поэтому и уровень элементали оказался невысоким. При моих нынешних статах СП в магии воздуха мне удалось призвать его 75 уровня. Он обладал полным иммунитетом к стихии воздуха, большим сопротивлением к физическим атакам как ближнего, так и дальнего боя. А также имел в своем распоряжении несколько заклинаний стихии воздуха и умел летать. Не очень сильный призыв, конечно, но чтобы возглавить призраков, в принципе, сойдет. Вслед за элементалем я призвал призрачную стражу. В этот раз призыв получился сильнее, чем в прошлый раз. И все мои призраки обладали минимум 35 уровнем. Теперь на моей стороне было 5 призрачных гончих, 6 банши, 4 темных духа, и во главе этого отряда малый элементаль воздуха. Оставалось только призвать Айрлинга, что я, собственно, и сделал. Так, теперь посмотрим, что они нам приготовили. Айрлинг взлетел в воздух. Я же, настроившись на него, начал осматривать прилегающую к замку территорию, а позже и сам замок. Офигеть! Откуда их столько? Не смог сдержать я слов, когда увидел, сколько за стенами замка вампиров. Да их не меньше 500. Прямо настоящая клыкастая армия. Их там не должно быть столько. Я приказал Айрлингу немного снизиться и понял, в чем дело. С большой высоты не заметил, но, подлетев ближе, обнаружил, что вампиры немного отличаются друг от друга. Разумеется, я не беру в расчет внешность, ибо разработчики позаботились об этом и сделали каждого вампира уникальным. Я имел в виду цвет их одежды. У тех вампиров, которых мы убивали ранее, В одеждах преобладали бордово-чёрные цвета, которые говорили о том, что они служат кровавой королеве. Большая же часть здешних кровососов носила тёмно-зелёные одежды, а значит, принадлежала к другому клану. Интересно. Неужели она попросила помощи кого-то из другого клана? Ладно, мне особо без разницы. Рядовые вампиры не та сила, которой стоит остерегаться. Я всё равно собирался использовать против толпы одно заклинание, которое прекрасно справляется с уничтожением боевой силы врага невысокого уровня. Отменив призыв Айрлинга, нашёл нужное мне заклинание и прокачал его до 5-го уровня, потратив на это дело около 150 тысяч опыта. Дорого, конечно, но я думаю, это того стоит. Когда всепоглощающий рой смерти достиг 5-го уровня, мне предложили выбрать усиление. Всего их было 3. Одно увеличивало количество насекомых, другое – период их существования. А вот последнее меня заинтересовало больше всего. Усиление под названием «Сущность роя» позволяло трансформировать само тело мага в этот самый рой, при этом усиливая заклинания в зависимости от характеристик кастера. Недолго думая, выбираю последнее усиление. Когда все приготовления были завершены, и я отправил диверсионный отряд в обход, подошёл к Таурасу и рассказал, что там увидел. «Мне без разницы, сколько их там будет. Я бы даже сказал, что чем больше, тем лучше». В принципе, что-то подобное я и рассчитывал от него услышать. «Хорошо, тогда я на тебя надеюсь. Ты должен прикрыть меня в случае опасности. Я собираюсь произнести одно заклинание, но пока не знаю, какой оно окажет эффект. Поэтому будь готов меня подстраховать, если что». Призрак внимательно выслушал меня и кивнул. В рыцаре я не сомневался, поэтому, скастовав на него имеющиеся у меня бафы, использовал призрачный рывок, чтобы оказаться на верхушке одного из деревьев, который я выбрал заранее. «Таурас, выступай!» Скомандовал я живому доспеху, и тот верхом на кошмаре быстро поскакал к воротам замка Кровавой Королевы. «Всепоглощающий рой смерти!» Произношу я слова заклинания из Некрономикона, и в моих глазах темнеет, а спустя секунду ощущаю, что моё тело разрывается на тысячи составляющих, мир теряет всяческие краски, а сам я в форме облака саранчи стремительно приближаюсь к стенам замка Тайлы. Признаться, ощущения от подобного состояния были очень странными. Я был один, но в то же время был у каждым отдельным насекомым, каждая частичка этого роя. Когда туча насекомых перевалила через стены замка и обрушилась на вампиров, начался полный хаос. Сначала кровососы попытались противостоять волне насекомых. На меня в облаке роя обрушились заклинания различных школ, но реально действенным был только огонь, которым почти никто не владел. Выделив тех, кто мог юзать разрушающую стихию пламени как приоритетные цели, я быстро с ними справился, ну а потом начался настоящий геноцид клыкастых. Когда вампиры поняли, что противостоять заклинанию не в состоянии, они попытались убежать и спрятаться, но созданные с помощью магии смерти прожорливые насекомые находили их везде, не было от них спасения. Поняв, что бежать особо некуда, вампиры решили открыть главные ворота. Их кусали, жалили, рвали на куски, но они стойко терпели боли. Им даже удалось провернуть рычаг, и огромные створки ворот начали открываться. В клыкастых загорелась надежда, что хоть кто-то из них сможет спастись, и они ринулись туда всей толпой, и... Их надежды рухнули в один миг, когда первая тройка самых быстрых была разрублена напополам одним ударом массивного топора. В дверях встал Таурас, не давая кровососам и шанса на побег. Всё закончилось очень быстро. Когда я принял форму призрачного вихря, в замке выжили лишь единицы, добить которых оказалось делом времени. Во время заклинания я немного пострадал, всё же насекомые гибли, а так как я был частью них, то страдал и сам. Когда действие заклинания закончилось, у меня было примерно 2/3 хитов, которые я сразу же залечил с помощью ликов смерти. «Действенная магия, но мне она не нравится». Ко мне подошёл рыцарь. Я осмотрел поле сражения. Не осталось практически ничего, ни трупов, ни амуниции, ни прочих предметов типа бочек, деревянных ящиков или телег. Вокруг лишь голая земля. «Знаю, но по-другому мы бы не справились», — ответил я рыцарю. Посмотрел на системную строку. Последним сообщением в ней было уведомление о получении уровня. За убийство такой оравы вампиров я получил около 2 миллионов опыта, ибо за каждого давали по меньшей мере 3000 экспы. Мой уровень поднялся до 115-го, и я оказался перед дилеммой. Идти дальше и оставить опыт на потом, или сначала прокачаться. «Чувствую себя ещё сильнее». Призрак снова осмотрелся. «Эх, жаль, ты все доспехи уничтожил». Живой доспех тяжело вздохнул. Со стороны это выглядело немного комично. «Пойдём дальше, нам ещё нужно убить хозяйку». Я решил, что не буду тратить опыт сейчас. Прежде чем что-либо прокачать, нужно как следует все обмозговать. Торопиться в этом деле точно не стоит. Первыми, кто нас встретил, когда мы вошли в замок, были два вампира-привратника 95-х уровней. У обоих были имена, но я, признаться, их не запомнил. Да, дрались они чуть лучше, чем обычно, но чем-то особым не выделялись. По пути к тронному залу, именно там я планировал встретить кровавую королеву, нам еще попадались враги, но остановить нас им не удалось, поэтому до тронного зала мы дошли довольно быстро. Закрыто. Серьезно? Я принял призрачную форму и прошел сквозь ворота, получив немного урона. Видимо, они знали, кто к ним идет, поэтому решили осветить и двери. Ну что, довольно умно. Я скастовал лики смерти и сквозь боль открыл засов, чтобы впустить Таураса. Впитав один из черепов, пошел дальше. Как и полагалось королеве, ждала Тайла нас на своем троне, сделанном по большей степени из человеческих, а может и не только, костей. «Хорошее кресло!» Обратился я к Тайле, ибо нужно же было с чего-то начинать разговор. «Мне тоже нравится», — спокойно произнесла вампирша. «Да, будь я человеком, сейчас давился бы своей слюной, ибо вампирша просто сказка. Симпатичная мордашка с огненно-красными длинными волосами, стянутыми в две тугие косы. Умопомрачительная фигурка с большой высокой грудью, невероятно тонкой талией и округлыми бедрами. Все ее прелести прекрасно подчеркивала одежда. На вампирше была свободная бордовая блузка с глубоким вырезом декольте, обтягивающие черные штаны и высокие сапоги с высокими каблуками. Да уж, в ближнем бою от такой обуви точно проку будет мало. «Ах да, извините, мисс, меня за манеры. Альканор», — представился я вампирше. «Тайла, хотя ты и так, наверное, в курсе», — ответила кровавая королева и хищно улыбнулась. «В курсе», — спокойно ответил я. Даже не зная о ней, от огненной зари, я спокойно мог бы прочитать имя в табличке над ее головой. «Тайла, кровавая королева, вампир, 138 уровень». «Зачем пожаловала в мои владения?» «Надо отдать должное, держать себя в руках вампирша умела». Разговаривала со мной, как будто на светском рауте, с человеком, который только что уничтожил весь ее клан. «Да вот убить тебя задумал», — честно ответил я ей. «Люблю прямолинейных», — девушка мило улыбнулась, обнажая свои клыки. «То есть ты, получается, прихвостень огненной зари? А что, туда теперь и нежить берут?» Тайла с презрением посмотрела на меня. «А ты что, тоже хочешь попробовать вступить?» На моем лице появилась ехидная улыбка. «Вот еще. Кучка неудачников во главе со слабым старикашкой». Девушка резко встала с трона, заставив Таураса дернуться. Пришлось поднять руку, чтобы его остановить. «Скажи своей железяке, чтобы не нервничал, а то волосы начнут выпадать». Вампирша захохотала от собственной шутки. Мы же с призраком лишь переглянулись и пожали плечами. «Слушай, может, уже начнем, а? Я с тобой не лес и точить пришел». Кровососка начинала меня раздражать. «Ишь ты, какой быстрый! Ты во всем такой!» Очередная шутка в исполнении богини юмора. Я обнажил один серп, а вторую руку вытянул в ее направлении и произнес лики смерти. На моей ладони появились несколько черепов, которые начали медленно вращаться в воздухе. Вампирша напряглась. «Собираетесь вдвоем напасть на беззащитную девушку?» Тайла достала из сапога кружевной веер и начала им махать. «Мне кажется, ты тоже не одна и просто тянешь время. Хотя я не буду против, если кто-то встанет на твою защиту. Больше врагов, больше опыта». «А вот как раз и они». В комнату зашли трое. Один был точно вампиром, причем как и кровавая королева главой клана. Антрокс, багряный топор, вампир 135 уровень. А вот двое других меня удивили. Атонос, лазурный защитник Ордена Светлоликого, 95 уровень. И Тарий, танцующий с ветром, из Ордена Светлоликого, 96 уровень. Теперь стало понятно, кто освещал дверь. Да уж, компания не самая приятная. Радует лишь то, что среди них, скорее всего, нет того, кто юзает магию света. Хотя, кто их знает? «Вампир с топором твой», — сказал я призраку и приготовился к бою, который, судя по всему, будет не из легких.